Эпилог. Тунува. Лазейская пуща понемногу просыпалась. Птицы здесь долго молчали в предчувствии перемен в мире. А теперь снова зачирикали медоуказчики. За одним из них шла Тунува мелем. Она много лет не бывала на этой поляне. Мужчины решили похоронить Мерина здесь, в любимом им месте, куда в тот роковой день привел его медоуказчик. Тунува не смогла взглянуть на тело. Ей хватило одного раза. Но Эсбар потом рассказала, что птицы оплакивали его, выпивая сладкие трели над могилой. За краем пущи стояла тишина. Не выли в ночи змеи, не слышалось воплей. Стоило ступить на поляну, память обрушилась на нее ударом боевого молота. Запах крови над медовой сладостью. Вкус страха в забу, ее крики. Вот на этом дереве гудели пчелы во вскрытом топором дупле, и мед еще блестел на коре. «Меда гниль не берет», — рассказывал ей Мерин. «Его и через 1000 лет можно есть». Мужчины засадили поляну солнцедухами. Мерин любил эти летние цветы, яркие, как его улыбка. Тунува встала на колени, коснулась ладонью места, где было тогда его лицо. Мерин пытался его защитить. В ее неподвижности было что-то первобытное. Тунува острее прежнего ощущала ее неземную магию. «Может, тебя утешит то, что я все сделала быстро?» — говорила Канта. Вулф смотрел на пчел. Мерин приучал его не бояться. Мертвым он его не увидел. Тунува не двигалась с места. Почему-то она не удивилась при виде живой Канты. «Ты так и не ответила, почему?» — сказала она. «Почему убила Мерина? Почему отняла у меня сына?» «Мир сломался, Тунува. Теперь это понятно всем вам», — ответила Канта. «Давным-давно нарушилось равновесие двух видов магии. Равновесие, поддерживавшее гармонию нашего мира. Все эти страдания и смерти идут от того сдвига». Она вышла на поляну. Тунува не могла на нее смотреть, но кожей чувствовала каждый шаг. «Однажды я попыталась научить мужчину любить мое дерево наравне со мной», — сказала Канта. «Я попыталась, а тот мужчина от него отвернулся. И от меня тоже. Лишившись дочери, я мечтала о ребенке с магией в крови, чтобы его можно было учить с колыбели и вырастить наследника, который помог бы мне исцелить землю и беречь лес, если бы со мной что случилось. Я пришла в обитель». «Как ты о ней узнала?» «Ее основали на моей памяти. Увидев Вулфа, я поняла, это он. Что ни говори, сестрам не положено слишком привязываться к своей плоти», — добавила она. «И я думала, а мальчики не станут слишком грустить». «А грустили. Каждый день, каждый миг», — тихо ответила Тунува. «Да ты теперь знаешь». «Знаю». Тунува не поднималась с земли. Дыхание теснилось в груди, как птенец в яйце, и яйцо готово было треснуть. «Скажи, ты с такими трудами выкрала Вулфа, так почему же после уступила его Иннисскому барону?» «Меня выследили враги. Я понимала, что его убьют, а мне тогда не доставало сил его уберечь. Я отдала ребенка в надежные руки, но не теряла надежды однажды вернуть». «Почему же не вернула?» «Потому что увидела, как он счастлив». «Он был бы счастлив со мной, как в начале». Тунува наконец встала, медленно повернулась к женщине, которую прежде звала подругой. «Зачем ты здесь?» Канта была одета в рыбачью сеть, связанную узлом на плече. Мокрые волосы падали ей до пояса. «Ты знаешь, зачем», — — сказала она. «Ты больше никогда не войдешь в обитель. Косматая звезда многое дарует знающим ее тайны. Мой стерен обновлен. Я могу принимать любой облик, какой пожелаю. Ты бы и не узнала меня. Ты обернулась Сагул, чтобы обмануть Хидат, сменила облик, обернулась ею. Нет, тогда это было мне не по силам. Я просто навела морок. Хидат смотрела на меня, а видела и слышала Сагул и Еданью. Наваждение, а не превращение. Но да, это была я. Я понимала, что Сию уйдет от вас, понимала, что это встанет между тобой и Эсбор. Ты не только лишила меня сына, но и разделила с двумя самыми любимыми на свете людьми. Я не жду от тебя прощения, Тунува. Заранее знала, что просить его бесполезно. Воздух застыл, густой как мед. Ты пришла за плодом? Каждое слово давалось Тунуве новой болью. Или за жемчужиной? За ней. Канта обратила взгляд на юго-запад. Я знаю, что она там. Ключа больше нет. Я отослала его далеко отсюда. Тунува, я давно живу, но терпение у меня не безгранично, когда речь идет о таком ужасе. Что же тебя так пугает? Я избавлю тебя от ноши этого знания. Исправить дело — мой долг, как бы низко ни пришлось ради него пасть. Канта сделала еще шаг, ее босые ноги ступали бесшумно. Говори, где ключ. Я могу и силой узнать. Не можешь, потому что я сама не знаю. И я не боюсь тебя, Канта. Почему? Ты могла бы выкрасть у меня ключ во сне, могла бы взять у мертвой, сказала Тунува. А ты втиралась ко мне в доверие. Мне нужно было твое доверие. Без него мой ослабевший стерен не мог надежно овладеть твоим разумом. Не только поэтому. Ты провела здесь 2 года, потому что мечтала принадлежать к нашей семье. Ты была осторожна. Ты с риском для себя свела нас с Вулфом. Тунова взглянула ей в глаза. Ты говорила, что потеряла ребенка. Это так. Почему помогала мне искать моего? Пропел медоуказчик. Я думаю, сказала Тунова, потому что ты меня любишь. Канта потупила взгляд. Поняв, что могилу охраняет та самая женщина, у которой я отняла сына, я усомнилась, решусь ли вторично причинить тебе такую боль. Что не говори, я тоже мать, хотя моя дочь давно умерла, — сказала она. Ты была со мной добра и ласкова, и от этого стало еще хуже. Я много о чем сожалею, Тунува Мелем, но больше всего, что забрала у тебя дитя. Это стоило мне места в вашей семье. Я бы предложила заплатить тебе своей жизнью, но ты не сумеешь меня убить. Боюсь, это вообще невозможно. Мне довольно того, что ты осталась одна. Канта закрыла глаза. Тунува следила, как она достает из рукава стеклянный сосуд длиной в большой палец. «Прими каплю, если станешь слабеть», — сказала Канта, протянув ей склянку. «Он не даст камню слишком быстро тянуть из тебя силу». «Зачем бы я стала принимать зелье из твоих рук?» «Этот камень вечно голоден, Тува. Ты недолго будешь хранить в себе пламя. Напряжение может тебя убить», — сказала Канта. «Прошу тебя». «Твоя сила еще долго будет нужна семье». Тунува в каменном молчании приняла сосуд, постаравшись не коснуться ее пальцев. «Если ты и вправду меня любишь», — выдавила она сквозь ком в горле, «ты не вернешься сюда, ни в каком обличье, пока я жива. Мне слишком больно было бы знать, что ты рядом. Вкус меда, гудение пчел — всегда напомнят мне о твоем предательстве. И, увидев цветы на его могиле, вспомню». Канта смотрела на нее. В бездонных колодцах ее глаз блеснуло отчаяние. А потом всякое подобие чувства пропало, словно с рисунка сдули пыль. «Я останусь одна в этом мире, как ты того желаешь», — тихо проговорила она. «Я окутаю себя ложью, чтобы никто меня не пожалел, никто не предложил помощи. Я останусь иннисской ведьмой. Я стану тем чудовищем, каким теперь вижусь тебе. Я сама накажу себя за твою потерю». Тунува, стиснув челюсти, ответила на ее взгляд и не дала пролиться выступившим на глазах слезам. «Настанет день, когда я найду этот ключ. Я заберу отливную жемчужину и буду держать, пока не затихнет ее песня», — тише сновидения шепнула Канта. «И тогда я пойму. Пойму, что ты умерла». Она растаяла в лесу. Ушла, как пришла. От края Лазийской пущи взлетела ворона. Тотчас, как был сражен Дедалаган, потух огонь в глазах его стаи. Едва бородатая звезда пролила светлые слезы, все звери отступили от стен, оставив горожан хоронить своих мертвых. По всему югу исковерканные горой ужаса создания теряли силы. Прежде всего, змеи не смогли выдыхать огонь. Вскоре их перестали держать крылья. Через 3 дня все они уползли куда-то, чтобы уснуть или умереть. Там, где они прошли, остались развалины. Но они прошли и сгинули. Комета задержалась в небе на неделю. Эсбор с Туновой вычертили ее ход на небесной карте и растаяла в глубинах небес. Кедико, при всей его подозрительности к обители, не утратил острого ума. Он уже списал на комету всколыхнувшееся озеро и затухание пожаров, объяснив, что божество ночи на глазах у всех одарили Абасо силой потушить змеев огонь. Поверили ли его рассказу выжившие, Тунува знать не могла. Нинуру принесла ее обратно в обитель. Имсурин трудился на кухне, пек хлеб. Хидат в военном зале обучала девочек. Среди них впервые сидела Лукери. Хоть и маленькая, она уже умела слушать и была полна любопытства. Вернувшись из Нзены, они не нашли Канты. На полу под камнем остались пятна крови, а она пропала без следа. Никто не видел, как она уходила. И пока дышит Тунува, никто ее не увидит. Дым больше не омрачал солнце. Впервые за много месяцев оно светило так ярко, что Тунову пробил пот. Голодать предстояло еще долго. Но новые посевы получали довольно тепла и света и должны были благополучно вызреть. Она нашла Эсбор, греющийся на солнышке у апельсинового дерева. Тунува легла с ней рядом, и Эсбор взяла ее за руку, переплела пальцы. «Я видела Канту». «Мы знали, что она еще явится». Эсбор открыла глаза. «Приходила за камнем?» Тунува кивнула. «Ей ни за что его не достать. Зачем он ей так нужен?» «Не знаю, но, по-моему, она его боится». Их ихневмоны купались в Миноре. Барсига ощетинилась. Щенки с визгом скакали вокруг матери, упражняясь в боевом танце. Когда вернется Сию, а ее ждали, ей дадут нового щенка, чтобы растила его, как прежде Лалхар. Лес свистел и чирикал на сотни голосов. Тунува, тихо дыша, впитывала голоса дома. Над ними светились апельсины, слабее обычного. Как видно, комета приглушила все огни мира и на поверхности, и в глубине земли. Со съеденным недавно плодом Тунува получила меньше обычной магии. Теперь каждый зажженный огонек укорачивал ее фитиль. Впрочем, она заметила, что Эсбор держала огонь куда дольше ее и все остальные. Только смерть разорвет твою с ним связь. Бог ей холодило стекло пузырька. Он будет питаться твоей магией. Спустя долгое время Эсбор перевернулась на бок и заглянула Тунуве в глаза. Видя, как блестит солнце у нее в волосах, Тунува вспомнила великую мощь, излитую подругой в Нзене и доставшую до самого неба. Теперь Эсбор была сама кротость, смотрела ласково. «Тува, я долго думала, спрашивать или нет. Но между нами никогда не было тайн». Она не выпускала ее руки. «Тогда у могилы. Канта правду сказала?» Тунува дала волю воспоминаниям о ночи, которую заперла в дальней каморке души. «Она меня поцеловала?» «И я ответила», — пробормотала она. «Я видела в ее глазах что-то хуже смерти. Чувства такие сильные и такие давние, что слились неразличимо, как сливаются в сплошную серость даже самые яркие дни. И когда она меня обняла, в меня тоже влилась она, смертная серость ее одиночества. Целуя я ее хоть до конца жизни, мне не выпутать ее из той сети, того клубка, что у нее внутри. Я никогда не чувствовала себя такой одинокой, как тогда, рядом с ее одиночеством». Эсбор слушала молча. «Я не хотела ссорить тебя с Кантой, потому и молчала. Но для меня всегда существовала только ты». Она взглянула Эсбор в лицо. «Ты сможешь меня простить?» «Простила еще до того, как спросить». Эсбор коснулась ее щеки. «Ты — солнце для таких, как Канта. Обогревать все, что видишь, в твоей природе. А солнце не извиняется за то, что светит». Тунува прижалась губами к ее ладони, сбрасывая с себя груз, который носила столько месяцев. «Мы теперь знаем правду. Больше Канта нас не обманет», — решительно заключила Эсбор. «Я оставила в архивах предупреждение для будущих сестер. Пусть остерегаются чужаков». «А что с Иннисом?» — спросила Тунува. «О нем ты тоже оставишь запись?» «Да». Взгляд ее стал далеким. «Положу табличку, в которой волей настоятельницы прикажу представлять каждой инисской королеве магичку-защитницу, но пусть будущие сестры сами придумают, чем объяснить мой приказ». «Спасибо», — сказала Тунува. «Чтобы защитить ту часть тебя, что останется жить после», — объяснила Эсбор. «Ну и чтобы не терять Инис из виду. Страну обманщика следует держать под присмотром». «Согласна. Пусть наши сестры помнят, как он обошелся с матерью, и верно хранят истину». Красным девам для сражения не требовался огонь. Каждая сестра сама была живым клинком. Они станут охотиться на змеев, как те целый год охотились на людей. Они загонят их в самые глубокие пещеры, на горные кручи, в глубину пустынь и никогда не дадут им восстать снова. К ним подбежал маленький Ихневмон. Эсбор толкнула Тунову плечом. «Зайди к матери. Она, должно быть, соскучилась по твоему голосу». Эсбор улыбнулась, как раньше, взяв Тунову за подбородок, притянула поближе и поцеловала. «А потом приходи ко мне в постель, любимая, и согревай меня до рассвета». Пол отскребли от крови, гроб накрыли новой крышкой. Сверху поставили статую стеречь склеп. Ее прислал в дар обители сам Кедико, изваяние Клеолинды по образцу резной фигуры в его дворце. Тунува должна была признать, сходство немалое, а все же верховному правителю придется еще не один год, а может быть, до конца дней своих, трудиться, чтобы Эсбор простила ему отступничество. Тунува засветила малый огонек и от него зажгла светильники. все 120. В Лазии не хватило бы свечей оплакать всех погибших в новой бойне, которой еще не дали название. Она опустилась перед могилой на колени и запела, как певала раньше. Она пела с любовью и благоговением. Пела о горе, о страхах, о потерях. Пела так, словно мать слышала каждое ее слово. А может быть, и слышала со своего каменного ложа. Может быть, она улыбалась во сне. Когда не стало силы петь, Тунува мелем поднялась и поцеловала гроб. «Мать, мы твои дочери», — тихо сказала она. «Мы помним. Мы здесь». Вулф. За окнами Лангарта прокричал петух. Поместье, одно из немногих в Иннисе, избежало опустошения. Чума не вломилась в его стены, огонь не поджег соломенных кровель. Лангарту еще века стоять в тени дебрей. Вулф лежал в постели в своей прежней комнате. В распахнутые окна вливался солнечный свет. Он слышал летящую от старых дубов птичью песню. С ней вместе летели листья. Лесники доносили, что большая часть дебрей уцелела, словно их глубины не посмели тревожить даже змеи. Деревья, как и дом, дожили до нового рассвета над Иннисом. Трид спал рядом, одной рукой обхватив Вулфа за пояс и пристроив голову на груди. Вулф погладил его взъерошенные волосы. Он даже после Сенинга долго не мог решиться. Столько потерял и столько перенес, что боялся за свою дружбу с Тритом, последним из их доли. 3 года назад он дал себе слово зашить сердце суровой нитью. И зашил. Распускать тугие стежки оказалось сложной задачей. Но Трит был терпелив. Он молчал всю весну и большую часть лета. Когда герцоги духа отыскали Вулфа в кургане и взяли на себя заботу о его дочери, они с Тритом первым делом отправились в порт королевы Лин, где дождались первого корабля в Хрот. Эйнлик Железнобокий пережил еще одну войну и с распростертыми объятиями принял их на службу. Королю пришлось сделать жестокий выбор. Острым умом он подметил преимущество, ускользнувшее от других. Виверны и их слуги будто не видели пораженных чумой. Собрав многих на последнем краю болезни, после которого кровь загоралась огнем, он предложил им доблестный путь в небесный чертог. Больные, вооруженные всяким оружием, какого было не слишком жалко, входили прямо в стаю и резали застигнутых врасплох малых змеев. Большинство выживших больных предпочли прыжок с Холхорна. Их тела лежали на берегу. Вулф старательно гнал от себя мысли об этом месте. О скелетах на черном песке Маревара. Несколько дней они с Тритом сопровождали Эйнлика, помогая собирать и сжигать мертвых, отстраивать дома. Вулф тогда чувствовал себя скорее плотником, нежели дружинником. Тем временем Эйнлик заключил выгодные договоры, которые позволяли Хроту продержаться до нового урожая. Вулф костями чуял, что соглашения задевают и Сабран, но молчал. Подняв голос, он бы выдал их преступную связь. Оставалось лишь надеяться, что королева сумеет уберечь их дочь. Трид всегда спал как булыжник, и это утро не было исключением. Вулф, постаравшись не разбудить его, сел и стал одеваться. К празднику позднего лета он сделал выбор. Он позволит себя любить и ответит любовью. Он не один день ломал голову, как коснуться этого вопроса. Трид любил красивые жесты. В конце концов, Вулф решил отвезти его на Аверот. Со скалы открывался умопомрачительный вид на Фелсгерт, место их первой встречи. В ясный день там было красиво. Как и следовало ожидать, пока они поднимались, небо пролилось дождем, землю развезло. Как и следовало ожидать, Вулф сверзился вверх тормашками, до слез насмешив Трита. После сенинга оба они впервые от души посмеялись. Добравшись до вершины, по уши в грязи и все еще хихикая, Вулф попросту поцеловал его. Может, особой красоты в том не было, но Трит страшно обрадовался и уверял, что это стоило отбитого копчика. Теперь Вулф застегнул пояс и спустился из спальни в сад. Солнце стало почти прежним, хотя до былых урожаев пройдет не один год. Еще не пересчитали всех погибших, но народ Иниса сократился едва ли не вдвое. А скольких унесла чума? Не хватало рук для полевых работ. Ополоснув лицо у водоводного желоба, Вулф прошел в розовый сад. Риксард вернулся в Ментендон, а верный садовник погиб на сенинге. И цветы остались без ухода. Вулф, взяв ножницы, принялся срезать увядшие головки. Его семья уже отправилась в столицу. Заранее, чтобы по пути остановиться в Кадоу-Холле. На завтра собирались ехать и они с Тритом. «Кое-чему ты у нас научился!» Вулф обернулся на знакомый голос. Кудри скрывали лицо молодой женщины, и он не сразу узнал Сию Акнару. Вот уж кого никак не ожидал увидеть в Лангарте. «Сию!» — выдохнул он. Она со смехом бросилась в его объятия. Прижав ее к себе, Вулф ошеломленно покачал головой. «Я думал, долго еще тебя не увижу», — сказал он. «Тем более вынеси». «Вот, стараюсь проникнуться к нему любовью. Но одеваются здесь ужасно, и под одеждой все чешется». Сию вздохнула, запахнув плащ. «А ветер здесь всегда такой холодный?» «Бывает и похуже», — признался Вулф. «Боюсь, сегодня по инисскому счету прекрасный осенний денек». Она с отчаянием взглянула в небо. «Ты давно здесь?» «Уже не первую неделю. Приехав изучать Инис, я знала, что ты непременно навестишь родных и поджидала тебя здесь». «Зачем тебе понадобилось изучать Инис?» «Настоятельница послала. Потом объясню». Сию кивнула на лес. «Давай уйдем с глаз. Ваш сердитый рыцарь не одобряет бесед с незнакомыми девицами в саду». «Ты про какого рыцаря?» — усмехнулся Вулф. «Про того, кто велит всем вступать в брак, чтобы его не сердить. Это рыцарь верности. Ты еще убедишься, что они все довольно суровы». Вулф повесил ножницы на место. «Давай тогда пройдемся. Трит здесь, но он еще спит». Сию сходила за своей лошадью, и они, взяв ее на повод, пошли по опушке дебрей. «Ты ранена?» Он заметил, как напряженно она держится. «В бою?» «Да, в Анзене. А это и есть тот лес, где тебя оставили одного?» «Красивый». «И правда». Вулф бросил взгляд на деревья. «Как там Тунува?» «Прекрасно. Обитель разыскивает места, где залегли в спячку змеи. Теперь это наше главное дело — выбить их, чтобы после не вернулись». «Тува просила передать, что она тебя любит». Сию подхватила Вулфа под руку. «Знаешь, это наши родительницы убили Дедалагана». «Неужели?» «Никто не знает и не узнает, но это сделали Эсбар с Тувой», — кивнула Сию. Вулф заулыбался. «Дедалаган-то меня и подранил. Пока не заживет, в бой я не гожусь. Эсбар меня сюда прислала, чтобы не оставлять без дела. Я ведь теперь посвященная». Она остановилась под узловатым дубом. «Только мне понадобится твоя помощь. Сделаю все, что могу». Эсбар просила о двух услугах. «Первое — придумай, куда спрятать вот это». Она отцепила от седла и развернула сверток с железным ящичком необычной формы. «Это одна из сестер выковала. Его не открыть без магии. А внутри ключ, который нельзя больше хранить в обители». «Почему нельзя?» «Его ищет Канта. От нее и надо спрятать, Вулф». Видя, как он наморщил лоб, Сию тихо добавила. «Это все Канта. Канта отняла тебя умеренно. Она и была ведьмой этого леса. Вулф не верил своим ушам. «Канта!» — повторил он. Вспомнился вырвавшийся у него из руки белый свет. Тот, что как будто пробудил комету. С тех пор такое не повторялось. «Ты не знаешь, зачем?» «Нет, но Тува боится ее возвращения. Канта владеет непонятной для нас магией». Сию сжала его локоть. «Эту шкатулку надо очень надежно спрятать. Ты мне скажешь, куда, а я передам Эсбор, чтобы, если она когда-нибудь понадобится, будущие сестры смогли вернуть его в Лазию. А если Канта доберется до меня?» «Лучше не будем проверять. Тебе надо покинуть Инис». Канта смеялась вместе с ним, переводила для него, вернула его Тунуве. И все же это она. «Есть ли такое место, где бы она меня не нашла?» — спросил Вулф. «Может и нет», — признала Сию. «Но обитель тебе поможет. В семье безопасней». Вулф поразмыслил над тяжело лежащей в ладони шкатулкой. «Святилище Святой Девы», — пробормотал он. «Ложная могила матери. Как нарочно создано, чтобы мы превратили его в тайник. А о чем еще просит Эсбор?» «Второе, можно сказать, тебе подарок. Отныне в королевах Беретнет течет кровь мелем, поэтому настоятельница решила, что они, как и южные монархи, получат защиту обители. Вы с королевой Глориан друзья. Так не сумеешь ли ты выпросить у нее место для меня при дворе?» Вулф сразу ухватил смысл этого известия. «Чтобы охранять мою дочь, ты готова поселиться в стране обманщика?» «Мне всегда хотелось повидать свет, а для нас полезно будет знать, что творится на Западе и что тут говорят о матери», — решительно заявила Сию. «Эсбор хотела защитить внучку Тунувы, но я согласилась и ради тебя. Я помогу сберечь Сабран». «Спасибо. Представляю, как это потрясло обитель». Вулф сжал ее локоть. «Я скоро еду в Аскалон. Там меня посвятят в рыцари. Посмотрим, вдруг выпадет случай. Поезжай со мной». «Поеду», — сказала Сию. «А по пути расскажешь все, что мне следует знать о королеве Глориан». С явления кометы прошел не один месяц, а скелет Аскалона все еще не оброс плотью. Вокруг замка громоздились кучи щебня. Дома одни сгорели, другие были снесены, чтобы остановить пожары. Святилище Святой Девы стояло почти без крыши. Нигде не видно было целых зданий. Чтобы все отстроить, уйдут десятки лет. А все же богатства у Фарасуса не пропали даром. Вулф наслушался об этом в дороге. Теперь он представлял, зачем понадобился Глориан этот брак. Но ей еще предстояло взять верх над принцем Гумой. Аскалонский замок чуть не лопался по швам. Для посвящения в рыцари Глориан собрала достойных из всех стран добродетели. В просторном белом зале, где стоял трон, собралась толпа посмотреть на первых посвященных. Вулф перед входом омыл руки в купели с уксусом, за что удостоился благодарного кивка Бурн из-под полотняной маски. Здесь были его отцы — и Мара, и Роланд. Вулф, ответив на их улыбки, стал ждать своей очереди вместе с Тритом. Сию держалась у него за плечом. «Готор Элдингский!» — провозгласил распорядитель. И победитель Виверны, напыжившись, выступил вперед. Глориан стояла перед своим мраморным троном. Вулф еще не видел ее после Сенинга. Там она в своей окровавленной сорочке выглядела грозной воительницей. Теперь нарядилась в красный шелк с затейливой вышивкой по вороту и рукавам. Волосы под золотым венцом еще не отросли. На лбу виднелся вынесенный с поля боя шрам. Глориан Третья, спасительница Иниса. Глориан сердце щит, предложившее себя в жертву Фериделу, отчего в нем тотчас угас внутренний пламень. Поговаривали, что ее беззаветная жертва и призвала в небеса комету, светоч Аскалона, посланную святым, чтобы вновь сразить служителей зла. Вулф украдкой присматривался к стоявшим вблизи трона. Не найдя среди них принца Гумы, он вздохнул свободнее. При виде дамы Флорел Лук его душа запела. Флорел держала на руках младенца, девочку в багряном одеяльце, малышка с черным пушком на голове с округлившимися щечками. Флорел похлапывала ее по спинке, а девочка с тихим любопытством разглядывала зал большими зелеными глазами. Вулф изо всех сил старался спрятать улыбку. Саабран. Ритуал длился долго. Для каждого посвящаемого верховный святитель читал длинные выдержки из Писания. Вулф тем временем любовался дочкой, пока не услышал «Вулферт Глен Лангардский», «Дружинник короля Эйнлика». Под шепотки любопытных он выступил вперед, преклонил колено перед Глориан. Кое-кто здесь, должно быть, слышал о его скачке от Сенинга с новорожденной принцессой на руках. Глориан с невозмутимым видом пережидала чтение, но глаза ее улыбались. Вулф чуть заметно улыбнулся в ответ. Ему столько хотелось ей сказать, хотелось спросить, счастлива ли она, исполнив долг, которого так страшилась. Хотелось открыть, что в этом вовсе не было нужды, потому что дом ее предков строился на лжи. Быть может, настанет день, когда он об этом поведает. Им еще очень долго не быть наедине. Ради Саабран они должны держаться как чужие. Верховный святитель закрыл молитвенник и заговорил о Глориан. «Вулферт Глен!» 18-летняя королева говорила так властно, словно за дни с их прошлой встречи повзрослела лет на 10. «Ты удостоена рыцарства за деяния твои в горе веков. Ты спас принцессу Саабран при осаде Полого Гребня и тем сохранил Инис от Безымянного». Вулф склонил голову. Глориан взяла в руки хроцкий меч, коснулась им его плеча. «Во имя святого», — проговорила она, — «я именую тебя рыцарем, о Вулферт Глен, слуга добродетелей». Меч лег ему на другое плечо. 2 года назад для него не было бы ничего важнее. Теперь душу тяготило новое знание. Все это ложь. «Благодарю, ваша милость», — только и смог сказать он. Верховный святитель вручил ему золотые шпоры и зеленую перевязь с вышитыми знаками добродетелей рыцарства. Вулф коснулся пальцем колоса щедрости, добродетели, которую он разделял с Робертом Эллером. «За отвагу при спасении принцессы Саабран», — сказала Глориан, «я исполню, если то в моих силах, любую твою просьбу, рыцарь Вулферт. Скажи, чего ты желаешь?» Вулф встал, сжимая в руках знаки нового достоинства. «Ваша милость», — осторожно заговорил он, «я бы просил вас принять в число своих домочадцев некую даму». Улыбающаяся Сию выступила вперед. В Лангарте для нее нашли красивое светлое платье, серьги и прекрасное ожерелье. Мара поймет. А портной в Вулстоу подогнал платье по ней. Вулф не мог не признать, что она выглядела вполне достойной благородного звания. Это Сию Акнара, дальняя родственница эрсерской королевы Дарании, объяснил Вулф. Прежде госпожа Сию исповедовала веру Дуин, но в горе веков ей открылся свет Аскалона. «Ваша милость», — заговорила Сию, «для меня было бы честью служить вам и вашей дочери, принцессе Саабран, чтобы в том следовать 6 добродетелям. Снабдить Сию благородными предками не доставляло труда. Глориан не станет справляться у эрсерской королевы, правда ли это? А если все же спросит, Апая Акнара уладит дело. Глориан снова обернулась к Вулфу. Тот поднял бровь. «Если ты действительно желаешь лишь этого, рыцарь Вулферт», — произнесла она, «твое желание будет исполнено. Дама Сию, приходи вечером в башню королев, и первая дама моей опочивальни все устроит». «Благодарю, ваша милость», — сказал Вулф, и Сию повторила его слова. «Щедрость ваша не имеет себе равных». «Прощай же, рыцарь Вулферт Глен». Теперь Глориан улыбнулась открыто, хотя слабо и мимолетно. «Огня твоему очагу! Радости вашему залу!» Вулф взглянул ей в глаза. «В последний раз!» «До свидания, королева Глориан!» По святилищу девы пронесся огонь. Под рухнувшей крышей провалились и куски пола. Войти при свете дня было нельзя, потому что на починке трудилось множество каменщиков и стекольщиков. Зато ночью все здесь затихало. С замком Сию управилась быстро. Она теперь оделась в штаны и рубаху, набросила, как и Вулф, плащ с капюшоном. Внутри им пришлось обходить сметенные в кучи пыль и щебень. «Почему здесь нет ее изваяний?» — спросила Сию. «И в других местах? Нигде рядом с обманщиком нет его королевы». «Святой, говорят, сам уничтожил все изображения девы. Согласно истории Иниса, она умерла в родах, дав жизнь принцессе Сабран. Он так горевал, что не мог даже видеть ее образ. То есть он стер ее память, оберегая свои чувства и свое наследство». Сию сжала губы, взглянула на разбитый постамент. «Клеолинда, он еню, покоится в Лазии», — сказала она. «Чьи же кости в этой могиле? Едва ли мы когда-нибудь узнаем». Гроб выглядел простой глыбой мрамора. На нем не видно было ни крышки, ни шва. Рухнувший балдахин смел с него пыль. «Считается, что она лежит в склепе под этим надгробием», — сказал Вулф. «Ты выберешь место для тайника?» «Да». Сию прижимала железный ящичек к груди. «Ты иди, Армул. Дорогу до Аскалонского замка я сама найду. Если тебе в Инисе понадобится помощь, обратись к моим родным. Они не станут задавать вопросов. Просто поезжай в Лангард», — тихо сказал Вулф. «Я надеюсь, однажды с тобой еще увидеться. В обители. Ты вернешься к нам? Только не знаю, когда. Трит мечтает о путешествиях, раз уж дым над миром развеялся. Может быть, если найдем, на чем добраться, отправимся на восток. Не знаю, примут ли его в обители, но если там на это решаться, мне бы хотелось ее... Хотелось бы вернуться домой. И я надеюсь встретить тебя там». Сию освободила руки, чтобы еще раз его обнять. «До свидания, брат. Доброй жизни». «Пусть мать всегда бережет тебя, сестра». Вулф поцеловал ее в лоб и отвернулся от ложной могилы, от памятника старинному обману. Проходя к дверям, он расстегнул тяжелую перевязь и уронил ее в пыль. Трит ждал его за дверью. И мир ждал. Глориан. На это плавание она отваживалась почти год. Страшно было расставаться с Сабран. Ей снилось, что она захлебывается в волнах, оставляет дочь сиротой. Других снов у нее теперь не бывало, только кошмары, сплетающие прошлое с настоящим. Она проснулась, резко выпрямилась, гвоздем в кровати. Только что Феридел вонзил зубы ей в живот, вырвал Сабран, проглотил целиком и вместе с ней весь Инис. Глориан уставилась в окно, вспоминая, где находится. Потом, укутавшись в меха, снова коснулась грани сна. «Сестра!» Ей ответил только стон ветра среди снежных вершин. Она уже знала, что голос из ее видений пропал вместе с Фериделом. В камине трещал огонь. Она снова встрепенулась, отбросила меховое одеяло. Получив из Хрота приглашение Эйнлика, сперва она думала отказаться. Инис после горя веков как никогда нуждался в своей королеве, и покидать Сабран она не желала, хотя у девочки были теперь кормилицы, и она уже сама держала головку. К празднику позднего лета дамы уговорили ее решиться. Хелисента первая заметила, что ей с каждым днем все тяжелее вставать с кровати, словно кости были окованы не железом, а камнем. Сию предупреждала, что матери после беременности впадают иногда в глубокую тоску, но Глориан отказывалась с этим мириться. Не было на то ни времени, ни места. Однако ее собственная мать переживала темные дни даже спустя годы после родов. Король Бардальд называл такое «унмот», когда душа будто тонет, покидая тело. Совет добродетелей решил, наконец, что Глориан пойдет на пользу, погостить у двоюродного брата, прийти в себя после всего, что было. Она прибыла в Элдинг под расцветающим небесным сиянием. Эйнлик увез ее в Изборг, потом в Аскардал, свозил к мрачным башням Ваттенгарда и, наконец, познакомил с морским королем. Глориан проплыла через тот день на манер дохлой рыбины. Эйнлик был рядом, готовый поддержать. Но с первого взгляда на Магнауста Ваттена и молчаливую принцессу Идригу мысли у нее ушли куда-то, и после того она мало что запомнила. Сейчас она встала, подошла к окну. Дух захватывало от вида из опочивальни на заснеженные деревья пьяного леса. Покончив с королевскими визитами, Эйнлик увез ее в охотничью хижину в горах Нитяны, в тишину и покой. За окном едва брезжил рассвет. Вместе с зарей поднималась луна. Она шагнула на снег, увидела свое застывающее в воздухе дыхание. В Хроте под конец осени всегда наступали морозы, но этот был необычно силен даже для горной местности. Прохождение кометы загасило огненное чрево, зато вслед за ней пришли холода. Глориан никогда не боялась холода и теперь вышла в одной сорочке, только натянув меховые сапоги. Она остановилась, увидев сидевшую под рябиной женщину с белыми прядями в волосах. «Тетушка Олрун», — помедлив, позвала она, — «вам нехорошо?» «Ты тоже чувствуешь, племянница?» Не открывая глаз, отозвалась Олрун Храустр. «Великое похолодание! Велдавентра!» Глориан нерешительно шагнула к ней. Тетушку часто одолевало беспокойство. «Дикая зима?» «Мы ее переживем», — сказала Олрун. Глаза и нос у нее были, как у покойного брата. «Нас с тобой коснулась ночь, никогда не тревожившая Бардальта. Велдавентра откроется Эйнлику». Глориан, не найдя ответа, двинулась по снегу дальше. Тетя ее пережила две войны. Если кто и нуждался в отдыхе, так это она. Парная стояла неподалеку в густом ельнике. Развесив одежду, Глориан закрылась внутри и плеснула из ковшана горячие угли, вслушалась в их шипение. Она долго потела на лавке, дыша сосновым запахом. Был лишь один способ отогнать привязавшуюся к ней сыниса тоску. Сегодня она прибегнет к нему в последний раз. Неподалеку от парилки висел застывший водопад. Во льду под ним пробили прорубь. До родов Глориан никогда не позволила бы себе окунуться из страха, что холод повредит лону. Теперь она с неопавшим еще животом встала на лед над черной водой, сделала медленный вдох и соскользнула в темноту. Быстрее, чем в прошлый раз. Привыкла за 3 недели. Сначала пришла боль, жгучий огонь, а за ней ее окутало полное облегчение. Тень, как тяжелое одеяло поутру, сползла с души, оставив ее свежей, нежной, в знобких мурашках. Глориан нырнула с головой и вынырнула, вся разгоревшись от холода. По небу пробежала зеленая полоса, за ней другая. Глориан, раскинувшись на воде, закрыла глаза и засмеялась, потому что сон прошел, и душа ожила, и тело ее отныне принадлежало ей, только ей одной. Эйнлик завтракал на балконе. Съестное все еще приходилось беречь, но здесь, в диких местах, хватало дичи в лесах и рыбы в реках. Глориан еще с мокрыми волосами присоединилась к брату. «Как водичка?» — спросил Эйнлик. «Бодрит получше ваших ласковых и низких прудиков». «Здесь мне хорошо», — кивнула Глориан. «Впервые за много месяцев, Эйнлик. Спасибо». «Тебе нужно время остановиться, собрать себя. Нам обоим нужно после стольких горестей». Он подал ей медвежью шкуру, и она завернулась до плеч. «Мне было хорошо здесь с тобой, Глориан. Жаль, что так скоро приходится отсылать тебя обратно. Я нужна Инису и Сабран». При этом имени у него сжались челюсти. Глориан положила ладонь на его железное плечо. «Эйнлик, принц Гума, ко мне ни разу не прикоснулся и не прикоснется», — сказала она. «Сабран не от него». Он прищурил серые глаза. «От кого же?» «Не скажу. Ради тебя самого. И ради нее». Она отвела глаза. «Знаю. Я опозорилась перед святым». Эйнлик фыркнул. «Ты дала Инису наследницу? Всех нас избавила от безымянного. Я бы не назвал это позором». Он накрыл ее пальцы своей теплой ладонью. «Я рад, что ты сказала. Эти годы были испытанием, посланным из Халгаланта. Мы не могли поступать иначе, чем поступали». Он налил ей в чашу вина, и Глориан стала глотать согревающий до самого нутра напиток. «Я говорила с тетушкой Олрун», — сказала она после долгого молчания. «Она упоминала о какой-то Вилдавентре, о глупая языческая сказка. Время, когда духи встают изо льда и убивают все живое». Он проглотил кусок оленины. «Не думай об этом. Ее рассудок еще не оправился после войны». «Но ведь теперь и правда холодней обычного, Эйнлик». «Хрот горел вместе со всем миром. В сравнении с пожаром все кажется холодом». Эйнлик покосился на нее. «Пока ты еще здесь, хочу попросить, Глориан». «Да». Некоторое время брат с загадочным видом любовался восходом. «Дом Храустр, молодой род. Сейчас в нем лишь трое, не считая тебя. Моя королева хочет много детей. А пока у меня ни братьев, ни сестер». После падения змеев Эйнлик и месяца не тянул со свадьбой. Верно, пережив вторую войну, накрепко запомнил, что смертен. Выбрал не иноземную супругу, а вождя Вакроса с железной волей, богатую и любимую почти наравне со Скири Широкий Шаг. «Для правления после горя веков наша семья мала. Чтобы сохранить мир в Хроте и в странах добродетели, а мы понимаем, что это необходимо, ее нужно укрепить. Я сделаю все, что в моих силах». «Ватенварк», — произнес Эйнлик. «Он взял искалинскую принцессу Идригу, но по-прежнему мечтает закрепиться в Инисе. Хочет обручить младшего сына с твоей Сабран». Глориан смотрела на него. «Хайнрику теперь 5. У них не будет, как у тебя, бегом на ложе. Подождут, пока принцесса Сабран не созреет для брака. Эйнлик, неужели нам снова придется заискивать перед Ваттеном? Тут ничего не изменилось. Мой брак, может, и порадовал вождей, Но чтобы не упустить из рук Ментендон, надо умиротворить морского короля. Я хотел пока заронить зерно. Ментендон необходим странам добродетели. Глориан не могла разрушить оставленное родителями наследство. Но она подумала о своей малышке, и чаша в ее руке задрожала. «Сабран еще и года нет», — сказала она. «Мне трудно об этом думать, Эйнлик». «Понимаю. После всего, что было. Это еще не в камне вырублено». Эйнлик потрепал ее по руке. «Дай знать, когда соберешься ехать. Я сам посажу тебя на корабль». Кости родителей достались Фириделу. Глориан об этом помнила. И все же ей представлялось, будто мать с отцом все еще скитаются в вечном тумане над Пепельным морем. Впервые с детских лет она видела перед собой ледяную гору. Руки снова задрожали, и она крепче вцепилась в верхний брус борта. Она, Глориан, сердце щит. Такая, какой хотели видеть ее родители, какой была им нужна, и она должна такой оставаться. Ради Сабран и ради Иниса. Хрот счистил ржу с ее железа и с ней отогнал тяжкую тень. Они не вернутся. Не должны. Верный причалил в Верстате. Прежде Глориан любила ходить под парусом. Теперь ей, прежде чем сесть в седло, пришлось постоять на причале, пережидая дрожь в коленях. Она со своей стражей ехала по снегам к замку Дротвик. Он один из немногих уцелел в горе веков. Не однажды ей приходилось просить привала. Тело требовало внимания или отдыха. Оно порой забывало, что уже отдало свою дань и пыталось напомнить о полом гребне. Глориан знала, что это пройдет. Плавание оказалось на день короче, чем ожидали. В замке она первым делом кинулась наверх, чтобы повидать Сабран. «Глориан!» Она обернулась. В дверях стоял принц Гума, безупречный, как всегда. «Ваше высочество?» С обычной сдержанностью отозвалась Глориан. «Я думала, вы теперь в Глоуэне». «Нет, уже 2 недели здесь», — сказал он. «Ваша бабушка и дамы только что уложили принцессу. Лучше пока ее не будить. Не присоединитесь ли ко мне за ужином?» Она неохотно кивнула. Сабран росла бойкой девочкой, и угомонить ее всегда бывало непросто. В палате уединения был накрыт ужин. «Надеюсь, вы довольны поездкой на север?» — сказал супруг. «Да, благодарю вас». Принц Гума не прикоснулся к еде. Он сложил ладони на столе, на пальцах поблескивали кольца. «Мне стало известно о неких письмах, обнаруженных в замке Пар». Глориан отодвинула тарелку. Как видно, настало им время столкнуться лбами. «Да, всякому дураку видно, что в наш брак Искалин вложил куда больше Иниса», сказала Глориан, стараясь, как и он, не возвышать голоса. «Поначалу я думала, что вы согласились на него, поскольку я возглавляю добродетели. Рядом со мной вы получали власть и положение, которых вы всегда жаждали с тех пор, как рождение сестры лишило вас трона. Но когда Роберта Эллера задержали при исполнении языческих обрядов, в его кабинете обнаружили ваши письма. И я узнала о замысле склонить меня к вашей боярышниковой вере». «Не только боярышниковой. В Искалине те, кто помнят, чаще поклоняются Тису». Принц Гума потянулся за своей чашей. «Когда вы нашли те письма?» «На праздник ранней весны». «До моего прибытия». Не дождавшись ответа, он продолжал. «Узнав о моей вере, вы могли разорвать наш союз, ведь брак еще не совершился. Можете и теперь. Святой запрещает разводы и повторные браки. Но для вас в этом случае, уверен, святители сделают исключение. К чему вам супруг, не верящие в ложь вашего королевства. Открытая государственная измена. Прямое кощунство. Вы не хуже меня знаете, как зыбко положение Иниса, ответила Глориан. Мне нужен Уфарассус. И еще нужна была наследница. В те дни вам было бы трудно найти нового супруга. Легче закрепить брак со мной, а ребенка понести от баронского сынка. Он заметил, как она изменилась в лице. Да-да, я знаю, кто это был. Волферт Глен. Ваша скачка от полого гребня — не лучший способ сохранить тайну. У меня не было выбора. Да. Он отложил нож. Вам известно о моем умысле, и все же мы еще супруги, потому что вам нужно мое золото. Рукоплещу вашей попытке обойти меня с тыла. Он пошевелил толстыми пальцами. Герцога Роберта вы казнили? Он сам лишил себя жизни. Принц Гума прикрыл глаза, жалостливо наморщил лоб и скривил уголки узких губ. Он был тверд в вере. Замысел принадлежал ему. Замысел обратить вас в нашу веру. Он, видите ли, полагал, что вы, весеннее дитя язычника, даны нам в помощь. Он видел в вас зеленую госпожу, которая вернет Иниску на путь истинный. Напрасная надежда, потому что я верю в святого. Разве вы не видели посланного небесным чертогом знамения? В том можно видеть знамение вашего Халгаланта, а можно действие неодолимых природных сил. А вдруг комету призвали не ваши молитвы, а наши древние обряды? Глориан сумела пригасить гневный взгляд, хотя сердце билось прямо в горле. «Вы знаете, что до Арундина я заезжал в Аскалон?» «Да». «Это потому, что вперед я послал в Арундин слугу. Предполагал, видите ли, что ваш народ может возмутиться против нашего брака и желал увериться в своей безопасности. Я думал, что рискую и добрым именем, и жизнью». Он вздернул седую бровь. «Вообразите мое удивление, когда я осознал, как глубоко уверовали ваши люди в ложь Беретнет. Они желали одного — наследницы. Вы для них были только лоном. Чем будет и ваша дочь?» Глориан сжала зубы, чтобы не задрожал подбородок. «Ваш кузен Эйнлик. Его династия молода и держится непрочно», — рассуждал принц Гума. «Долго ли он станет раздумывать, прежде чем использовать Сабран в торговле?» «Я знаю, что небесный чертог существует», — прошептала Глориан. «Я видела вернувшихся оттуда умерших». «Им не защитить вашу дочь. Продолжая, как начали, вы обрекаете ее на горе и рабство. А я бы не стал торговать ею, как кобылой. Я бы сделал ее истинной королевой Иниски». «Иниски больше нет». «Вы верили, что вам не дано иного выбора, как выносить дочь? Вы и ее лишите выбора?» Голос, гладкий и холодный, как нож, с каждым словом проникал ей глубже под кожу. «Или позволите ей узнать не только свою, но и мою веру, и выбрать самой?» «Для Беретнет существует только один путь». Принц Гума разглядывал ее. В морщинах на его лице лежала тень. Глаза блестели застывшими на древесной коре каплями янтаря. «Мне вас жаль. Немыслимо жесток был Галиан, когда возводил наследство на лоне своего потомства». Он вернулся к трапезе. «Позвольте мне показать вам дорогу в рощи, и вы спасете не только свой трон, Глориан. Если откажетесь, я вернусь в Искалин. Но даже когда я сойду в землю, под мое знамя встанут другие. После горя веков нас будет все больше, как и усомнившихся в вашем святом. Снимите шоры с ваших угроз. «Дайте мне взглянуть им в глаза. Грабители моих земель знают, что я не бросаюсь угрозами». Он не отпускал ее взгляд. «Мы верующие. Наши корни глубоки. Они могут опутать тех, кого вы любите. Откажете мне в доступе к Сабран, и я не стану им мешать». Глориан чуяла угрозу, но на сей раз страх не сковал ей язык. «Скажите, вам известно, как мой покойный отец казнил Вертинга кровавый клинок?» Ответа не было долго. В тишине покоев слышен был только огонь. Он долго держал врага в цепях. Он много дней раздумывал, как лучше извести Вертинга, убийцу его брата и многих других, сказала Глориан. А потом во сне ему явился святой, хотя отец не узнал его, и сказал, что делать. Принц Гума ничем не выдал страха, хотя даже у Глориан застыла кровь, когда она впервые услышала шепот служанок, думавших, что она спит. «Да», — сказал принц, — «я слышал, что сделал с ним Бардольд». «Я от Мариан Малой, но я и от Молота Севера, и от Королевы Кошки. Они тоже живут во мне. Я не то податливое существо, которое вы рассчитывали лепить по своему вкусу», — отрезала Глориан. «И никогда такой не буду. Еще одна угроза моей семье, и вы вспомните о ней, когда я дам вам крылья». Принц Гума сдержанно отсалютовал ей кубком. «Я от души надеюсь, что вы довольны своим визитом в Хрот. Как жаль, что у вашей дочери не будет такой свободы», — сказал он. «Моя вера примет ее такой, какова она есть. Ваша потребует, чтобы ее вспахали и засеяли». При этих словах Глориан пробил пот. В нос ударил землистый запах, память полого гребня. Запах железа, последа, смрад змеев. Как щитом укрывшись молчанием, она поднялась из-за стола и вышла. Она не помнила, как бежала, но, должно быть, бежала, потому что опомнилась уже в детской, где сидела над колыбелью дама Сию. «Ваша милость, а мы ждали вас завтра», — удивилась та, но Глориан уже схватила Сабран на руки. «Королева Глориан? Нет!» Только это она и сумела сказать, только об этом думала. Она прошла мимо ошеломленной стражи, сбежала по лестнице, потом по освещенным факелами коридорам. Тяжело дыша, отодвинула засов и выбежала в ночь, прямиком в королевский лес. Сосны, такие высокие, такие страшные, словно манили ее. Она наступила на подол и упала, вскрикнув от боли. Завопила проснувшаяся Сабран. Глориан пыталась подняться, вскинула взгляд. По-прежнему всюду Инис. Они окружены Инисом. Сабран вопила, будто у нее сердце разрывалось. Пеленки сковывали ее ручки у груди. Глориан в отчаянии попробовала их высвободить, но Сабран разрыдалась громче прежнего, и она оступилась, поняв, что не умеет и не сумеет дать ей свободу. «Прости!» Слова шли трудно, дрожали в воздухе. «Прости, Сабран! Мы должны их хранить. Мы не допустим, чтобы это повторилось. Столько смертей!» В заплаканных глазах Сабран стоял укор. «Мы не ломаемся, мы не сдаемся!» Глориан проглотила горькое сухое рыдание. «Однажды ты сядешь напротив собственной дочери и скажешь, за кого ей выйти ради блага королевства. И тогда ты вспомнишь меня». Кто-то, наконец, догнал их, упал коленями в снег. Глориан съежилась, предчувствуя прикосновение. «Королева Глориан, у меня тоже есть маленькая дочь. Ее зовут Лукери, и я на все готова, чтобы ее уберечь». Сию говорила совсем тихо. «Не всегда это возможно. Этот мир не всегда добр. Но мы будем стараться, пока можем. Мы все женщины, сестры. Мы будем вам сестрами». Глориан подняла на нее глаза. По щекам струились слезы. «Почему вы такие добрые?» Сию только улыбнулась в ответ. Она ласково погладила Сабран по щеке, и девочка тотчас затихла. «Я скажу, что вам почудился пожар. Оттого вы и убежали». Она протянула руку. «Идемте, ваша милость. Вернемся в тепло. Принцесса Сабран не любит холода». Глориан склонилась над дочерью, уронила слезу ей на лоб. Потом поднялась и взяла руку сестры. Никея. Гораи Пьеда смотрела на руины Антумы. Купоза Паникия впервые за 3 года поднималась по ее ступеням. От холода слезились глаза. Она дождалась весны, самого безопасного времени для восхождений. Но снег добрее не стал. Сильно было искушение попробовать раньше, но она не стала дразнить гору. От этого предостерегала ее Думаи в глубине леса Маюпора. Никея все еще не знала гор и очень их не любила. Она поднималась медленно и осторожно, двигаясь, как в политических делах. Шаг, остановка, еще шажок. «Никогда не спеши, дочь», — учил ее отец в добрую минуту. «Жизнь, что сгорает быстро, бывает и короткой, и бессмысленной». Никея приостановилась, хватаясь за бок. Каждый вдох будто втыкался в ребра. Она пять за пятью ползла наверх, напрягая последние силы, чтобы поднять сапог, за ним другой. С каждым шагом становилось труднее. В прошлое восхождение она брала с собой слуг и проводника. Теперь отказалась от всякой помощи. В селении под горой ее предупредили, что к храму надо добраться до сумерек, не то холод ее убьет. Она дошла после заката. Упала на колени, глядя на верхний храм Квирики, где встретила свою любовь. Как долго она потом ждала Думаи, высматривала в небе призрак дракона. Никея плохо запомнила то время. Те первые дни тянулись как дым над туманом, не отличаясь один от другого. Она до сих пор одевалась в серое, как все, оплакивающие тысячи погибших. До Сейки беда добралась позже, чем до Большой Земли, зато с острова некуда было бежать. Унора встретила ее в дверях. «Никея!» Она осунулась, смотрела устало. «Ты жива?» «Дева-служительница!» Никея плотнее запахнула на себе меха. «Позволите войти?» Тишина опустилась на храм, как и на город далеко внизу. Унора провела ее во внутренние покои, где у тусклого очага сидела великая императрица Сейки. Прежде Никея ее не видела, хотя не раз пыталась. Женщина в серых складках своей мантии казалась маленькой и бледной. «Ваше Величество!» Никея, смиряя онемевшее тело, преклонила колени. «Видеть вас — честь для меня». «Во мне теперь мало осталось от Величества», — суховато отозвалась императрица. Она была совсем седой. «Гнилой обрубок прежнего дерева. Я гадала, вернешься ли ты сюда, госпожа Никея. Отец прислал тебя покончить с последней Нойзикен?» Купоза Пафотая мертв. Унора молча смотрела из угла. «Мой отец отправился на остров изгнания, Муисиму, где Таугран вдохнул в него особый вид красной болезни. Змей смотрел его глазами». Никея силой проталкивала слова сквозь дрожащие губы. «После падения Тауграна отцу тотчас стало плохо, и вскоре он скончался». «Ты была при нем?» «Да». Она могла его убить, когда он стал выть. Клинок был бы милосерднее. Но он научил ее наслаждаться всеми видами поэзии. Он сам пожелал разжечь огонь в своей крови. «С тех пор минул год», — напомнила великая императрица. «Где ты была?» «Искала Думаи. и не я одна. Вы нашли мою внучку?» «Нет», — сказала Никия, — «только великую Фортию». Тот долгий путь вдоль побережья до сих пор возвращался к ней в сновидениях. В день явления кометы остров оделся туманом, и она шла одна с фонарем в руках. 7 драконов нашли на берегах бухты Муисимы. Их чешуя свернулась и опала сухой листвой. Волны разбивались об их тела. Фуртию-буревестницу отыскали последней. Когда из тумана показалось ее огромное тело, Никия пустилась бегом. Она, как сейчас, слышала свой отчаянный крик. Она звала по имени, тщетно, безответно. «Мне говорили, что мою внучку сожрали в числе последних из рода Нойзикен», сказала императрица, глядя на Никию. «Думаи выступила против Тауграна?» «Да». «Расскажи, как это было». «Прежде сядь к огню, Никия», — тихо вставила Унора. «Тебе надо согреться». Никия опустилась на подушку. Усталость настигла ее. Мышцы бедер дрожали. Пока она рассказывала, Унора заварила щепотку имбиря. Она заперлась в шкатулке своей души. На крышке остались отпечатки пальцев после ночей, когда она просыпалась в одиночестве, и дней, когда пыталась не оглядываться назад. «Фуртия и другие драконы окружили Тауграна», — заговорила она и рассказала все. Губы шевелились, словно независимо от мыслей. Выговаривали слова, но Никия их не чувствовала. Сияние — это был их свет, ослепительный блеск, как от многих тысяч молний. А потом в небе осталась только комета. Она бродила там несколько дней. Никия редко смотрела вверх, обходя побережье и с каждым днем теряя надежду. Она не могла видеть светила. Его последний свет прожег ей веки. Свет, который поглотил Думаи и возвратил тишину и темноту, казавшуюся еще темнее рядом с его сиянием. «Все кончилось с приходом кометы». Унора заново наполнила ей чашку. «Думаи ее ждала». «Да», — Никия проглотила ком в горле. «Один из людей моего отца пустил в нее стрелу. Если она и пережила падение, у нее не хватило бы сил выплыть». «Однако вы искали», — заметила великая императрица. «Вдруг она решилась меня оставить, а я бы так легко не отказалась от нашей мечты». «Возможно, Думаи была не в себе», — сказала великая императрица. «Уверена, она не желала покинуть нас, но комета не оставила ей выбора. Видишь ли, великий Паэти вручил Унаре дар, каплю своего света, пробудившую древние силы в зачатом ею ребенке. Дитяти радуги. Думаи была призвана в сон богов. Они спасли всех, кто был на берегу. И в городе», — сказала Никия. «И меня тоже». Эти слова оставили во рту соленый привкус. Отец всегда требовал, чтобы она не досаждала ему слезами. Использовала их лишь для дела. Но отец умер, а она выжила и могла теперь оплакать всех, кого потеряла. «Госпожа Осипа написала мне перед смертью», заговорила великая императрица, глядя на смахивающую слезы Никию. «Рассказывала о ваших видах на мою внучку. Вам эта игра, верно, казалась забавной». «Не стану отрицать. С того и началось. Отец поручил мне ее подчинить». «По крайней мере, ты это признаешь». Никия достала из-под одежды шкатулку, в каких хранили мореное дерево, и протянула великой императрице. «Думаи доверила эту реликвию мне. Ее я найти не сумела. И теперь она принадлежит вам, ваше величество. Вы — последняя из дома Нойзикен». Императрица открыла коробочку. В ставшем еще ярче сиянии камня ее лицо казалось незнакомым. «Я думала, он канул в море», — пробормотала она. «Ты пришла сюда, чтобы вернуть его?» «Да». «А что ты намерена делать дальше, госпожа Никия?» «Не знаю. Мое будущее зависело от других, от тех, кого больше нет. Отца, Сузу, Думаи». Ее голос заглох до шепота. «К чему теперь, сияющий двор?» «Думаи рассказала мне о вашем браке над водой», — сказала Унора. Никия, глядя между ними, кивнула. Воспоминание согрело ее лучше меховой шкуры. Она и сейчас улыбалась. Как это было хорошо, с какой уверенностью встречались их губы. Она видела улыбку Думаи, крошечные веснушки на ее щеке. «В таком случае вы, госпожа Никия, теперь вдовствующая императрица. Или, если хотите, вдовствующая королева Сейки». Тихие слова легли, как чернила на бумагу. Неизгладимо. Никия уставилась на великую императрицу. «Нет», — хрипло выговорила она. «Ваше Величество, я понимаю, как это должно выглядеть, но это никогда не входило в мои намерения. Мне нужна была только Думаи, и только ее я хотела возвести на трон, когда все это закончится». «Я слышала, теперь все это называют великой скорбью, утратой того зыбкого мира, что мы любили и что выгорел, как роса на солнце. Нам посчастливилось к нему прикоснуться». Императрица пристально взглянула на нее. «Вы убедительны, госпожа Никия. Я вижу в вас вашего отца. Он смотрит вашими блестящими глазами. Я не могу не думать, не разыгрываете ли вы горя в продолжении долгого и сложного спектакля, имеющего целью закрепить ваши права на радужный трон». Никия закрыла глаза. Отец и мертвый владел ею, не выпускал из кукольного дома. «Я уже сказала, великая императрица», со всем возможным достоинством ответила она. «Я этого не желаю». «И все же», — сдержанно ответила та, — «трон не может пустовать. Кто-то должен взять на себя правление Сейки». В темнеющие покои вернулась тишина. Великая императрица закрыла шкатулку. «Думаи рассказала о вашей беседе с мастером Кипруном», — заметила она. «Если он не ошибся, пережитое нами было эрой огня. Нам довелось править в эту эру. Нам, с зажженным богами, звездным светом в крови. Но даже если бы остались еще Нойзикен, я желала бы перемен». Никия не смела вымолвить и слова. «Думаи, рано или поздно потребовался бы наследник. Все мы знаем, что она не вынесла бы беременности. Дитя высушило бы ее в пыль, только ради продолжения радуги. Даже если бы ваш план осуществился, наследника ждали бы от Сузумаи. Мы с Унорой обе хотели детей, но что, если бы их не захотела ни одна из наших внучек?» Думаи боялась такого исхода. Никия, обнимая ее, словно пыталась задавить этот страх. «Мы найдем другой способ». «Историкам прекращение моего рода может показаться трагедией», — говорила великая императрица. «Но дом, закладывающий в свое основание тела собственных дочерей, не дом. Ему лучше сгореть вместе с другими. Пусть над пеплом поднимется новый мир. Кто выстроит его лучше тебя, наследница тайного огня?» Никия наморщила лоб. «Да». Улыбка великой императрицы была тоньше шва. «Я знаю легенду, которой поверил твой отец. Если наш долг — поддерживать равновесие, установленное шелковичной королевой, Теперь, полагаю, твой черед править. Пришло время звездного света. Пора подняться огню». «Мне?» — прошептала Никия. «После всего, что было, вы поручаете это никому иному, как мне?» «Не скажу, что мне не было обидно. Однако с меня довольно». Под глазами великой императрицы лежали призрачные тени. «Я не желала твоего восхождения на трон из страха, что ты станешь исподволь управлять Думаи. Однако таинственный слуга моего сына, этот Эпобо, побывал у меня, прежде чем отправиться к лесу Майопара. Он не спускал с тебя глаз, пока ты не ушла, и рассказал, что однажды ночью речной хозяин побывал у дочери, чтобы дать ей поручение. Она должна была способствовать уничижению принцессы Думаи, обратив вспять тот поток любви, который та обрела в провинциях. Она должна была клеветать на принцессу, сеять семена возмущения, убеждать или принуждать других лгать о ней, разжигать всякий огонь, который мог бы пожрать ее доброе имя». Никия старалась слушать собственную историю как чужую. Поначалу госпожа Никия пыталась противостоять ему незаметно. Она вообразила, что отец не хочет обесчестить наследницу империи, а потом просто укрепляет свою власть над провинциями, говорила великая императрица. Тогда речной хозяин обвинил ее в неравнодушии к принцессе-изгнаннице. Он сказал, что дочь теперь для него бесполезна, как бесполезна была ее покойная мать. Разумеется, нанеся удар, он попытался залечить рану. Эпобо уже видел, как он проделывает такое над своей дочерью, сменяя жестокость на доброту. Что ни говори, Никия была его наследницей. Единственной, он нуждался в ней, как ни в ком другом. Однако дочь на следующий день бежала, и колокол в колокольном доме сорвался с подвеса. В ту ночь ненависть опаляла ей жилы. Она почти поверила, что так и бывает, что огонь ненависти пробудит спящую в ее крови магию, и тогда она сумеет испепелить отца, приказавшего ей сжечь Думаи. «Я не деревянная, чтобы не знать любви», — едва выговорила Никия. «Он пытался сделать меня такой, но не сумел, благодаря моей матери, благодаря Думаи». «Тогда правь во имя ее, как вы и задумывали. Я верю, что ты ее любила, и она любила тебя», — сказала великая императрица. «Пусть дом Нойзикен погаснет вместе с кометой. Пусть наступит ваше время». Никия в онемении смотрела на нее. «Я вручаю тебе не дар, а тяжкую ношу», — мягче прежнего говорила императрица. «Сейки разорен, множество людей погибло. Красная болезнь не отступит сразу, хотя боги вернулись в силу, и дожди снова падают на наши земли. Сейчас, чтобы осветить путь, нужен твердый вождь. Ты справишься. Женщина с чутьем на интриги, но с сердцем нежным, как песня. Женщина, которую поддержит клан, едва ли желающий выпустить из рук прежнюю власть. Но Тайорины и Митара верны мне. Нет лучшего средства восстановить мир». Великая императрица повела бровью. «Думаи рассказывала. Тебя однажды назвали цветком из дворцового сада. Мне в этом видится не обида, а похвала. Цветок среди пепла докажет, что жизнь продолжается». Никия уже не могла сдержать слез, но плакала молча. Тишина упала, как ночь. Наконец она склонилась ниц перед последней из Нойзикен. «Если вы считаете меня достойной, я повинуюсь», — сказала Никия. но править стану не как королева, не как императрица, даже не как Купоза. Я не займу радужного трона. Он принадлежит вашему дому, не моему. Я стану править, как Надома Паникия, вдовствующая королева, и силой оружия военачальница Сейки». Унора, помедлив, возразила: «Никия, для народа сейчас нет ничего страшнее войны. Это будет война не между людьми, а со змеями. Если им предстоит вернуться, нужно готовиться. Сейки должен стать сильным, чтобы не допустить повторения великой скорби». Две старшие женщины обменялись долгими взглядами. Один взгляд решал судьбу острова. «Я сойду с горы и обращусь к Тукупе Серебряной», — решила великая императрица. «Если она примет тебя как мою преемницу, так тому и быть, военачальница Сейки. Мы с Унорой останемся здесь и будем поддерживать твою власть. Где сейчас Государственный совет?» «В Гинуре», — ответила Никия. «Думаис Фуртии спасли ее дворец. Знатные роды ждут вестей от вас». «И они их услышат», — кивнула великая императрица. «Но прежде позаботимся о радужном троне». Он стоял среди руин дворца Антумы, в том месте, которое десятилетиями было Никея домом. Она смотрела, как певцы богов разламывают его выкованными в древних горнах Муисимы клинками. Трон трескался со звоном, с каким трескается лед. Осколкам предстояло стать святынями Сейки, но два из них передадут королеве Аркоро и соправительнице Йекин, если те выжили. Тукупа Серебряная смотрела, как ломают трон. Она, потомок Квирики, была теперь сильна, как никогда. Глаза ее светились диким сиянием кометы. Пробудились и все остальные. Рядом с драканой стояла великая императрица, впервые за десятилетия спустившаяся с горы. «Придется тебе выучиться пению, чтобы говорить с богами от лица твоего народа», — тяжело опираясь на Унору, говорила она Никии. «Думаи умела говорить с ними в мыслях, но это искусство доступно немногим. Я научу тебя другому». Никия кивнула. «Я бы просила вас обратиться к великой Тукупе еще с одной просьбой», — сказала она великой императрице. «Я давно размышляла, как лучше почтить Думаи. Она любила людей. Каждый день в лесу Маюпора был тому подтверждением». Унора сглотнула. «Пока искала ее, я видела множество сирот, обездоленных великой скорбью». «О чем ты хочешь просить, госпожа Никия?» «Надо, чтобы по-настоящему знал богов не один род, будь то ваш или мой. Я хотела бы обучить некоторых сирот на всадников, защитников Сейки». «Думаи бы это очень понравилось», — улыбнулась Унора. Великая императрица подняла глаза на дракану, и та склонила к ней голову, дохнула из ноздрей туманом. «Придется тебе набраться терпения, госпожа Никия», — улыбнувшись краешком губ, сказала великая императрица. «Да направит тебя моя внучка». Шепот мертвых пробьется сквозь гул волн. Бывает, они даже соглашаются возвратиться к нам, оставшимся на берегу. Стараниями клана Купоза дом Нойзикен давно покинул побережье. Никия не желала повторять их ошибки. Гинура стала последним городом, где побывала Думаи, не считая города ее гибели. Получив личное повеление великой императрицы, несколько уцелевших членов Государственного совета, те, кто не погиб в сожженном дворце, утвердили Никию государыней Сейки. Та понимала, что благосклонность госпожи Митора и господина Тайорина ей еще предстоит завоевать. «Это входит в число твоих талантов», — напомнил ей далекий образ Думаи. Ко двору в замке Гинуры ручейками стекались на дома. Никия задумала большие перемены, но действовать приходилось не спеша, исподволь. Первое время она будет править по-королевски, испытывая между тем другие способы. Уцелевшие Купоза не слишком обрадовались избранному ею имени, но без ее отца они быстро теряли власть. Почти все старались обозначить свое несогласие с предателями Сейки. Теперь, когда с них спала сеть его интриг, Никия могла склонить родичей к своей воле. Скоро она примется вязать свои сети. Змеи и их создания впали в непробудную спячку, как прежде боги. Всех их следовало выследить и сделать так, чтобы они никогда больше не проснулись. Красную болезнь предстояло не только победить, но и не допустить ее возвращения. Что до вызвавшего все это сдвига равновесия, его надо было выправить в самом скором времени. Никия намеревалась его выправить. Она, вдовствующая королева, стала первой государыней. Своим гербом избрала золотую рыбку под изгибом радуги и два меча, дабы их защищать. И заново выкованный колокол, серебряный, чтобы уравновесить золото. Она никому не даст забыть дом Нойзикен, не даст забыть королеву Думаи. Ее трон смотрел на бескрайнее море. Днем она была железной предводительницей, смеялась, выказывала силу. Ночами она в одиночестве скиталась по замку, слушала шум волн и мечтала о несбывшемся. В ней до конца жизни поселилась пустота. «Увидимся во дворце множество жемчужин», — думала она. «Жди меня, Маи. Я скоро буду». С начала эры звездного света прошли месяцы. Первая государыня Сейки корпела над новыми эдиктами. Снаружи, как в давние времена, падал снег. Она подняла пересохшие глаза, оторвалась от работы. В углу кабинета она увидела женщину под вуалью, в одеждах девы-служительницы. «Унора?» — поразилась Никия. «Нет», — гостья склонила голову. «Прошу простить мой неожиданный визит. Я знаю, сегодня вам предстоит исполнить важнейшую обязанность». «Действительно». И потому я приказала своей так называемой охране никого ко мне не допускать. Однако ты здесь. Никия, слишком заинтересованная, чтобы возмущаться, постукивала по столу кончиком кисти. Впрочем, этим можно будет заняться позже. Унора из Афы сложила с себя обязанности девы-служительницы, чтобы отдаться заботам о великой императрице. Я ее преемница. Отсюда до Антумы долгий путь. Что заставило тебя так удалиться от горы, певица богов? Хотела пожелать вам долгого и успешного правления, тихо ответила та, и вручить знак моей преданности. Гостья шагнула к ней. Достав из рукава, выложила на стол гребень, украшенный золотой бабочкой. «Если вам потребуется совет или утешение, — сказала она, — вы всегда найдете меня на горе Ипьеда». Никия медленно подняла голову, встретила взгляд темных глаз сквозь вуаль. С первых звуков этого голоса что-то в ней встрепенулось. «Благодарю». Она растянула губы в улыбке. «Я с нетерпением жду новой встречи, дева-служительница». Она поклялась бы, что певица богов улыбнулась в ответ. «Слишком долго ждать не придется, вдовствующая королева». Она скрылась так же беззвучно, как пришла. Никия смотрела в оставленную ею пустоту с ужасным чувством, что видела сейчас водяного духа. Если бы не золотой гребень, она не поверила бы в его телесность. Она встала, готовая догнать, позвать по имени, когда на пороге появился ее первый министр. «Государыня», — сказал он, — «пора». Никия овладела собой. «Вот как!» — она подтянула свой доспех. «Не опасайтесь, я готова». Узнать правду ей придется позже, потому что Тукупа принесла в Гинуру яйца, те, что веками лежали под водой, ожидая восхождения огня. На глазах у своих богов государыня Сейки положила ладонь на самое малое из них, ловя движение внутри. «Выходи же!» Ее шепот лег облачком пара на скорлупу. «Выходи, и будем вместе освещать мир». Под ее пальцами яйцо треснуло.